Не удивляйтесь, и это не шутка. Стихи Арианы Эзлер. Перевод с английского Аркадий Эзлер. Не удивляйтесь, и это не шутка. Солнце в зените, а берег как дудка. Музыка и льется весь день без конца. Радостной песней звучат голоса, а карусель в бесконечном движении. Как я хочу испытать наслаждение, кушать мороженое впредь каждый день вместо субботы. Мне это не лень. Экзамен на завтра назначен ужасный. Школьный учитель совсем мне не страшен. Когда над решением задачи я бьюсь, отметки плохой я совсем не боюсь. И даже когда я ее получаю, усердно от мамы и папы скрываю. Но если поставит учитель отлично, мне шоу дельфинов не безразлично. Я их завидую ловкости, силе. Мы умных животных навек полюбили. По праздникам в школу приходит к нам клоун. Он в яркие краски всегда разрисован. Нос красный, а щеки надуты насосом. Он дышит или нет, остается вопросом. Велосипед затаился под крышей. Он пусть отдыхает, его мы не ищем. Колеса его так крутиться устали, что мы их от пота полдня протирали. Но он отдохнет. Мы залезем в седло, нажмем на педали. Как нам повезло! Мы по тропинке с криком и визгом, словно на пони, несемся не близко. Конечно, не близко, к батуту за лесом. На нем будем прыгать до неба со смехом. Подпрыгнем над озером и над горами. Но вы не пугайтесь, батут летит с нами. Потом не болтайте об этом друзьям. С батута не каждый взлетит к небесам. Ведь это совсем не каток и не горка, и маме будет как-то неловко взамен шоколада давать бутерброд. Нам бы хотелось наоборот. Роман-газета «Детская», номер 142, 2011 год.